Глава 16. Ноябрь и декабрь прошли очень быстро, во всяком случае для меня. Обычно, когда дни становились короче, погода портилась, работы в поле прекращались, и к 5 часам уже темнело, долгие вечера казались мне невыносимо тоскливыми и однообразными. Небольшой охотник до чтения и слишком нелюдимый по природе, чтобы находить удовольствие в охоте с соседями и в званых обедах, я всегда с нетерпением ждал конца года, когда, проводив Рождество и самый короткий зимний день, начинаешь предвкушать близкую весну. На запад весна приходит рано, еще перед Новым годом зацветают первые кусты. Но та осень прошла без скуки. Опали листья, деревья стояли обнаженными. Бартонские земли потемнели и набухли от дождя. Холодный ветер гнал по морю мелкую зыбь, но я смотрел на это без уныния. Мы, кузины Рэйчел и я, строго придерживались распорядка, который редко нарушался и устраивал нас обоих. Если позволяла погода, кузина Рэйчел проводила утро в парке, давая Тамлину и садовникам указания относительно новых посадок и наблюдая за прокладыванием дорожки с террасами, о чем мы недавно договорились. Для этого пришлось нанять еще несколько человек, кроме тех, что работали в лесу. Тем временем я занимался обычными делами по имению, разъезжая верхом от фермы к ферме или наведываясь на принадлежащие мне земли за пределами имения. В половине первого мы встречались за ланчем, как правило, состоящим из ветчины или пирога и кекса. Слуги обедали, и мы обходились без них. Когда, отлучаясь из дома или сидя в конторе, я слышал, как часы на башне бьют полдень, и им вторит громкий колокол, зывающий слуг к обеду, я всегда испытывал волнение и радость. Все, чем бы я ни занимался, вдруг переставало меня интересовать. Скажем, я ехал верхом через поля, парк или лес, и до меня долетал бой часов и колокола. Если ветер дул в мою сторону, они были слышны на расстоянии 3 миль. Я тут же нетерпеливо поворачивал цыганку к дому, словно боялся пропустить хоть одно мгновение ланча. То же самое повторялось в конторе. Я тупо смотрел на лежащие передо мной бумаги, кусал перо, откидывался на спинку стула, и все, что я перед тем писал, теряло значение. Письмо подождет, цифры можно не сводить, решение по одному делу в Бодмине отложить. И все бросив, я покидал контору, проходил через двор и, войдя в дом, шел в столовую. Обычно Рэйчел была уже там и встречала меня пожеланием доброго утра. Иногда она клала рядом с моей тарелкой зеленую веточку, и я вдевал ее подарок в петлицу. Иногда предлагала попробовать какой-нибудь настой из трав. Она знала великое множество рецептов и постоянно предлагала их нашему повару. Она успела провести в моем доме несколько недель, прежде чем Сиком, под строжайшим секретом, прикрывая рот рукой, сообщил мне, что повар каждый день приходит к ней за распоряжениями, по каковой причине мы и питаемся не в пример лучше прежнего. «Госпожа», — сказал Сиком, — «не хочет, чтобы мистер Эшли об этом знал, иначе он может счесть ее слишком бесцеремонной». Я посмеялся, не стал говорить ей, что мне все известно, но порой шутки ради отпускал какое-нибудь замечание по поводу одного из блюд и восклицал: «Ума не приложу. Что случилось у нас на кухне? Парни становятся заправскими поварами не хуже французских». Она в полном неведении спрашивала: «Вам нравится? Так лучше, чем раньше?» Теперь все без исключения называли ее госпожой. Я не возражал. Пожалуй, такое обращение не только нравилось мне, но и вызывало определенную гордость. После ланча она шла наверх отдохнуть. По вторникам и четвергам я распоряжался закладывать экипаж, и Веллингтон возил ее по соседям отдавать визиты. Если у меня были дела по пути, я проезжал с ней пару миль, после чего выходил из экипажа, а она ехала дальше. Выезжая с визитами, она уделяла особое внимание своему туалету. Всегда лучшая накидка, новый вуаль и капор. В экипаже, дабы иметь возможность смотреть на нее, я садился спиной к лошадям, а она же, думаю, чтобы подразнить меня, нарочно не поднимала вуаль. «Ну а теперь», — говорил я, — «вперед к вашим сплетням, вашим маленьким потрясениям и склокам. Чего бы я не дал, чтобы превратиться в муху на стене?» «Поезжайте со мной», — отвечала она. — «Вам это пойдет на пользу». «Ну уж нет. Вы обо всем расскажете мне за обедом». Я оставался на дороге, провожая взглядом экипаж, и пока он не исчезал из виду, в его окошке развивался изящный носовой платок. Я не видел ее до 5 вечера, то есть до обеда, и часы, отделявшие меня от новой встречи, превращались в некое испытание, через которое необходимо пройти ради конца дня. Работал ли я в конторе, ездил ли по имению, разговаривал ли с людьми, меня все время одолевало нетерпение. Который час? Я смотрел на часы Эмброза. Только 5:30. Как медленно тянется время. Возвращаясь домой мимо конюшни, я сразу замечал, что она уже приехала. В каретном сарае стоял запыленный экипаж, конюхи кормили и поили лошадей. Войдя в дом, я заглядывал в библиотеку в гостиную, пусто. Она всегда отдыхала перед обедом. Затем я принимал ванну или умывался, переодевался и ждал ее в библиотеке. По мере того, как стрелки часов приближались к 5, мое нетерпение возрастало. Дверь библиотеки я оставлял открытой, чтобы слышать ее шаги. Сперва до меня долетал мягкий топот собачьих лап. Теперь я утратил для собак всякое значение, и они, как тени, повсюду ходили за Рэйчел. Затем шуршание платья по ступеням лестницы. Пожалуй, это мгновение я любил больше всего. Знакомый звук молниеносно будил во мне неясные ожидания, смутные предчувствия. Я терялся, что сделать, что сказать ей, когда она войдет в комнату. Не знаю, с какой ткани были ее платья, из плотного шелка, атласа или парчи, но, казалось, они скользят по полу, приподнимаются, снова скользят. И то ли само платье плыло, то ли она двигалась в нем с такой грацией, но библиотека, темная и строгая до ее прихода, внезапно оживала. При свечах в Рэйчел появлялась мягкость, которой не было днем. Словно яркость, утро и приглушенные тона после обеденных часов отдавались работе, ее движения были четки, продуманны. Но теперь, когда опустился вечер, непогода осталась за окнами, и дом замкнулся в себе, она излучала таившееся в ней до сей поры сияние. Ее щеки слегка розовели, волосы казались темнее, глаза светились бездонной глубиной. И поворачивала ли она голову, чтобы заговорить со мной, подходила ли к шкафу взять книгу, наклонялась ли погладить вытянувшегося перед камином Дона, во всем, что она делала, была непринужденная грация, придававшая каждому ее движению ни с чем не сравнимое очарование. Такие мгновения я недоумевал. Как мог я когда-то находить ее обыкновенной? Сиком объявлял, что обед подан, мы переходили в столовую и занимали свои места. Я во главе стола, она по правую руку от меня. И мне казалось, что так было всегда, что в этом нет ничего нового, ничего необычного, будто я никогда не сидел здесь один, в старой куртке, положив перед собой книгу, чтобы под предлогом чтения не разговаривать с Сикомом. Но никогда прежде такое обыденное занятие, как еда и питье, не показалось бы мне столь увлекательным, как теперь. Никогда не превратилось бы в своего рода захватывающее приключение. Неделя проходила за неделей. Мое волнение не уменьшалось, напротив, оно возрастало. И, наконец, я поймал себя на том, что под разными предлогами стараюсь быть поближе к дому, чтобы хоть мельком видеть ее и тем самым на несколько минут продлить время, которое мы проводим вместе. И была ли она в библиотеке, проходила ли через холл, ожидала ли в гостиной посетителей? Она улыбалась мне и говорила: «Филипп, что привело вас домой в такое время?» Вынуждая меня придумывать все новые и новые объяснения. Что касается сада, то я, который зевал и нетерпеливо переминался с ноги на ногу, когда Эмброс пытался заинтересовать меня, теперь делал стойку, едва речь заходила о садах, и вечерами после обеда мы вместе с ней просматривали итальянские книги, сравнивали гравюры и оживленно обсуждали, какую из них скопировать. Думаю, если бы она предложила построить на Бартонских землях копию самого римского форума, я бы согласился. Я говорил: «Да, нет, право, это прекрасно», но никогда не слушал по-настоящему. Мне доставляло удовольствие видеть ее увлеченность любимым делом, видеть, как, нахмурив брови, она с карандашом в руке сосредоточенно размышляет над тем, какую из двух картинок выбрать. Наконец, видеть, как ее руки тянутся то к одной книге, то к другой. Мы не всегда сидели в библиотеке. Иногда она просила меня подняться с ней в будуар тетушки Фебы, и мы раскладывали на полу книги и планы садов. Внизу в библиотеке хозяином был я, в будуаре хозяйкой была она. Пожалуй, это нравилось мне гораздо больше. Мы забывали об условностях. Сиком не докучал нам. Очень тактично она убедила его отказаться от торжественного ритуала с серебряным чайником и подносом и сама готовила для нас одну из тисаны – ячменный отвар, объяснив, что так принято на континенте и что это очень полезно для печени и для кожи. Вечер пролетал слишком быстро. Я всегда надеялся, что она забудет спросить меня про время, но злополучные башенные часы, расположенные слишком близко над нами, чтобы мы не заметили, как они бьют 10 раз, неотвратимо нарушали наш покой. «Я и не представляла, что так поздно», — обычно говорила она, вставая и закрывая книги. Это был сигнал к расставанию. Даже такая уловка, как задержка в дверях, якобы для того, чтобы закончить начатый разговор, ни к чему не приводил. Пробило 10, я должен уходить. Иногда она давала мне поцеловать руку. Иногда подставляла щеку. Иногда, как щенка, трепала по плечу. Никогда больше не подходила она ко мне вплотную, не брала мое лицо в руки, как в тот вечер у нее в спальне. Я не стремился к этому, не надеялся на это, но когда, пожелав ей доброй ночи и войдя в свою комнату, я открывал ставни, вглядывался в безмолвный парк и слышал приглушенное дыхание морского прилива в маленькой бухте за лесом, я чувствовал себя одиноким и брошенным, как ребенок, у которого кончились каникулы. Вечер, что целый день, час за часом выстраивался в моем лихорадочном воображении, прошел. Казалось, он не скоро наступит вновь. Но ни душой, ни телом я не был готов к отдыху. Прежде, до того, как она приехала к нам, зимой после обеда, я обычно дремал у камина, затем, зевая и потягиваясь, тяжело поднимался по лестнице, довольный тем, что можно, наконец, лечь в постели и проспать до 7 утра. Теперь все было иначе. Я мог бы бродить целую ночь, мог бы проговорить до рассвета. Первое было глупо, второе невозможно. Поэтому я бросался в кресло у открытого окна и курил, устремив взгляд в дальний конец лужайки. Прежде чем раздеться и лечь, я, бывало, просиживал в кресле до часу, а то и до 2 ночи, ни о чем не думая, забывая о времени. Первые декабрьские морозы наступили с полнолунием, и мои ночные бдения окрасились в несколько иные тона. В них вошла своеобразная красота. Холодная, чистая. Она трогала сердце, вызывала изумление. Лужайка под моим окном сбегала к лугам, луга к морю. Все было бело от инея, бело от лунного сияния. Деревья, окаймлявшие лужайку, стояли темные, неподвижные. Пробегавшие кролики оставляли на траве следы и рассеивались по своим норкам. Неожиданно тишину и спокойствие нарушал высокий резкий лай лисы, сопровождаемый коротким рыданием, внушающим суеверный ужас. Его не спутаешь ни с каким другим кличем, звучащим в ночи. Я видел, как тощее приземистое существо крадется из леса, выбегает на поляну и вновь скрывается за деревьями. Чуть позднее я опять слышал этот зов, но уже издалека, из парка. И вот полная луна встает над верхушками деревьев и заливает все небо серебристым сиянием. И на лужайке под моим окном ни движения, ни звука. Я спрашивал себя, уснула ли Рэйчел в своей голубой спальне или, как я, оставила портьеры незадернутыми. Часы на башне, которые раньше уже в 10 вечера гнали меня в постель, били час, 2 часа ночи. А я все думал о том, что распахнувшуюся передо мной красоту мы могли бы делить вдвоем. Пусть те, до кого мне нет дела, владеют суетным миром. Но то был не мир, то было волшебное царство. Оно всецело принадлежало мне, и я не хотел владеть им один. Однако стоило мне вспомнить ее обещание остаться у меня лишь ненадолго. Мое настроение, словно столбик барометра, от радостного возбуждения, почти ликования, падало до нижней отметки вялости и тоски. И я принимался гадать, сколько еще времени она пробудет под моей крышей. Что если после Рождества она скажет: «Ну вот, Филипп, на следующей неделе я уезжаю в Лондон». Холода прервали посадки до весны, в саду было нечего делать. Террасу лучше прокладывать при сухой погоде. Но, имея план, рабочие справились бы с этим и сами. Любой день Рэйчел могла собраться в дорогу. И я не сумел бы ее удержать. Былые времена, когда Эмброс проводил Рождество дома, он всегда устраивал в сочельник обед для арендаторов. Последние зимы, которые он проводил за границей, я пренебрегал этой традицией, поскольку по возвращению он устраивал такой обед в Иванов день. Теперь же я решил восстановить давний обычай. и дать обед хотя бы ради того, чтобы на нем присутствовала Рэйчел. В детстве обед сочельник был для меня главным событием рождественских праздников. Примерно за неделю до сочельника длинную комнату над каретным сараем приносили высокую елку. Предполагалось, что я об этом не знаю. Но когда поблизости никого не было, как правило, в полдень, пока слуги обедали, я заходил в каретный сарай и поднимался по лестнице к боковой двери в длинную комнату. В ее дальнем конце стояло огромное дерево в катке, а вдоль стен выстроились козлы, заменявшие во время обеда столы. Я не помогал украшать елку до своего первого приезда из Харроу на каникулы. Никогда не испытывал я такой гордости, как в тот день. Маленьким мальчиком я сидел рядом с Эмбразом за верхним столом, но, поднявшись в звание, возглавил свой собственный стол. Теперь я снова отдал соответствующее распоряжение лесничим. Более того, сам отправился в лес выбирать елку. Рэйчел была в полном восторге. Никакой другой праздник не доставил бы ей большего удовольствия. Она провела обстоятельное совещание с Сикомом и поваром, наведалась в кладовую, в птичник и даже уговорила сугубо мужское население моего дома позволить двум девушкам с Бартонской фермы подняться к нам и приготовить пирожные под ее руководством. Все было волнение и тайна. Я не хотел, чтобы Рэйчел увидела елку раньше положенного срока, а она настаивала на том, чтобы я пребывал в неведении относительно блюд, которые нам подадут к обеду. Ей привозили какие-то пакеты и тут же уносили наверх. Постучав в дверь будуара, я всегда слышал шорох бумаги, и через несколько секунд, казавшихся вечностью, ее голос отвечал: «Войдите». Она стояла на коленях на полу, глаза сияли, на щеках горел румянец. Разбросанные по ковру предметы были прикрыты бумагой. И она всякий раз просила меня не смотреть туда. Я снова вернулся в детство. Вновь переживал лихорадочное возбуждение тех далеких дней, когда в одной ночной рубашке стоял босиком на лестнице и прислушивался к долетавшим снизу голосам, пока Эмброс неожиданно не выходил из библиотеки и не говорил мне, смеясь: «Марш в постель, негодник, а не то я спущу с тебя шкуру». Только одно доставляло мне беспокойство. Что подарить Рэйчел? Целый день я посвятил тому, что обшарил все лавки Трура в поисках какой-нибудь книги о садах, но ничего не нашел. Более того, книги, привезенные ею из Италии, были гораздо лучше любой, которую я мог бы ей подарить. Я не имел ни малейшего представления, какие подарки нравятся женщинам. Крестный в подарок Луиза обычно покупал ткань на платье, но Рэйчел носила траур, и для нее это не годилось. Я вспомнил, что однажды Луиза пришла в восторг от медальона, который отец привез ей из Лондона. Она надевала его, когда принимала участие в наших воскресных обедах. И тут я понял, что выход найден. Подарок Рэйчел можно было выбрать одну из наших фамильных драгоценностей. Они хранились не в домашнем сейфе вместе с документами и бумагами Эмброза, а в банке. Эмброз считал, что так надежнее на случай пожара. Я не знал, что там есть. У меня сохранилось смутное воспоминание о том, как однажды, в детстве, я ездил с Эмброзом в банк, и как он, взяв в руки колье, улыбаясь, сказал мне, что оно принадлежало нашей бабушке, и что моя мать надевала его в день свадьбы. Правда, ей одолжили его только на один день, потому что мой отец не был прямым наследником. И что, если я буду хорошо вести себя, он позволит мне подарить это колье моей жене. Я понимал, все, что находится в банке, принадлежит мне или будет принадлежать через 3 месяца. Но это уже буквоедство. Крестный, конечно, знал, какие драгоценности лежат в банке. Но он уехал по делам в Эксетер и собирался вернуться не раньше сочельника. Я решил сам поехать в банк и попросить показать мне драгоценности. Мистер Куч принял меня с обычной любезностью и, проводив свой кабинет с окнами на причал, выслушал мою просьбу. «Полагаю, мистер Кэндалл не возражал?» — спросил он. «Разумеется, нет», — нетерпеливо ответил я. «С ним все согласовано». Что было неправдой, но в 24 года, за несколько месяцев до дня рождения, нелепо спрашивать разрешение крестного отца на каждую мелочь. Это раздражало меня. Мистер Куч послал за драгоценностями в хранилище. Их принесли в опечатанных коробках. Он сломал печать и, разостлав на столе кусок ткани, вынул их одну за другой. Я не представлял, что коллекция так великолепна. Там были кольца, браслеты, серьги, гарнитура. Например, рубиновая диадема и серьги. Или сапфировый браслет, кулон и кольцо. У меня не возникло желания притронуться к ним хотя бы пальцем. Но, глядя на эти вещи, я с разочарованием вспомнил, что Рэйчел в трауре и не носит цветных камней. Дарить ей любую из этих драгоценностей было бесполезно. Она не стала бы ее надевать. Но вот мистер Куч открыл последнюю коробку и вынул из нее жемчужное колье. 4 нити и фермуар с крупным солитером. Я сразу узнал его. Это было то самое колье, которое Эмброс показывал мне в детстве. «Оно мне нравится», — сказал я. «Это самая замечательная вещь во всей коллекции. Мой кузен Эмброс как-то мне его показывал». «Право, здесь могут быть различные мнения», — заметил мистер Куч. «Я со своей стороны рубины оценил бы выше, но с этим колье связаны семейные воспоминания. Ваша бабушка, миссис Эмброс Эшли, впервые надела его невесты, отправляясь на прием в Сент-Джеймсский дворец. Затем его, естественно, получила ваша тетушка, миссис Филипп, когда имение перешло по наследству к вашему дядюшке. Многие женщины вашего семейства надевали его в день свадьбы, в том числе и ваша матушка. В сущности, она, если не ошибаюсь, последняя, кто надевал это колье. Ваш кузен, мистер Эмброс Эшли, не позволял вывозить его за пределы нашего графства, когда свадьбы игрались в других местах». Он взял колье в руку, и свет из окна упал на ровные круглые жемчужины. «Да», — продолжал он, — «прекрасная вещь, и уже 25 лет его не надевала ни одна женщина. Я присутствовал на свадьбе вашей матушки. Она была прелестным созданием. Колье очень шло ей». Я протянул руку и взял у него колье. «Ну, а теперь я хочу оставить его у себя». Я положил колье в коробку. Мистер Куч несколько опешил. «Не знаю, разумно ли это, мистер Эшли», — сказал он. «Будет ужасно, если оно пропадет или просто потеряется». «Оно не потеряется», — коротко ответил я. Мистер Куч казался расстроенным, и я решил поскорее уйти, чтобы не дать ему возможности придумать более веский аргумент. «Если вас беспокоит, что скажет мой крестный, то не волнуйтесь. Как только он вернется из Эксетера, я все с ним улажу». «Надеюсь», — проговорил мистер Куч. «Но я бы предпочел, чтобы наш разговор состоялся в его присутствии. Конечно, в апреле, когда вы по закону вступите во владение собственностью, вы сможете забрать всю коллекцию и поступить с ней по своему усмотрению. Я не советовал бы вам так поступать, но такой шаг был бы абсолютно законен». Я протянул ему руку, пожелал счастливого Рождества и в приподнятом настроении отправился домой. Лучшего подарка для Рэйчел я бы не нашел, даже если бы обыскал все графство. Жемчуг, слава богу, белый. Последней женщиной, которая его надевала, была моя мать. В том мне виделась глубокая внутренняя связь между прошлым и настоящим. Я решил обязательно сказать об этом Рэйчел. Теперь я мог со спокойным сердцем ждать сочельника. Целых 2 дня. Погода стояла отличная, с легким морозцем, и все предвещало ясный, сухой рождественский вечер. Слуги заметно волновались, и утром перед Рождеством, когда в комнате над каретным сараем расставили столы и скамейки, приготовили ножи, вилки и тарелки, а к потолочным балкам подвесили хвойные ветки, я попросил Сикома с молодыми слугами пойти со мной украсить елку. Сикам принял на себя руководство этой церемонии. Чтобы иметь больше обзор, он стоял несколько поодаль от нас, и пока мы поворачивали елку в разные стороны, поднимали то одну, то другую ветку, чтобы сбалансировать заиндевевшие шишки и святые ягоды, махал нам руками, совсем как дирижер струнного секстета. «Мне не совсем нравится такой угол, мистер Филипп», — командовал он. «Она будет выглядеть куда лучше, если ее сдвинуть немного левее. Нет, слишком далеко. Да, вот так лучше. Джон, 4-я ветка справа слишком наклонилась. Как-нибудь подними ее». «Ш-ш-ш, не с такой силой. Расправь ветки. Артур, расправь ветки, говорю». Дерево должно стоять так, будто его поставила здесь сама природа. Не наступай на ягоды, Джим. Мистер Филип, поставьте, как сейчас, вот так. Еще одно движение, вы все испортите. Я и не предполагал, что Сиком наделен таким художественным чутьем. Держа руки под фалдами сюртука и почти закрыв глаза, Сиком отступил на пару шагов. «Мистер Филип», — сказал он мне, — «мы добились совершенства». Я заметил, как молодой Джон подтолкнул локтем Артура и отвернулся. Обед был назначен на 5 часов. Из экипажников, по местному выражению, ожидались только Кендалл и Паска. Остальные пребывали в линейках, двуколках, а те, кто жил недалеко, просто пешком. Я заранее написал имена всех приглашенных на карточках и разложил карточки рядом с приборами. Тем, кто плохо знал грамоту, могли помочь соседи. В комнате стояли 3 стола. Я должен был сидеть во главе одного из них. Рэйчел на противоположном конце. 2-й стол возглавлял Билли Роу из Бартона, 3-й — Питер Джонс из Кумбе. Согласно обычаю, все общество собиралось в длинной комнате в начале 6-го. И когда приглашенные занимали места, входили мы. После обеда Эмброса я раздавали подарки с елки. Мужчинам всегда деньги, женщинам новые шали и каждому по большой корзине с едой. Подарки всегда были одинаковые. Любое отклонение от заведенного порядка шокировало бы каждого приглашенного. В то Рождество я попросил Рэйчел раздавать подарки вместе со мной. Прежде чем одеться к обеду, я послал жемчужное колье в комнату Рэйчел, приложив к нему записку. В записке я написал такие слова. «Последнее его надевала моя мать. Теперь оно принадлежит вам. Я хочу, чтобы оно было на вас сегодня и всегда. Филипп». Я принял ванну, оделся и был готов к 4:15. Кендалл и Паска не заходили за нами в дом, а шли прямо в длинную комнату над каретным сараем, непринужденно беседовали с арендаторами, помогая разбить лед. Эмброс считал такой план наиболее разумным. Слуги тоже были там. Мы с Эмбросом проходили по каменным переходам в заднем крыле дома, пересекали двор и поднимались по лестничному пролету в длинную комнату. В этот вечер мне предстояло проделать тот же путь вдвоем с Рэйчел. Я спустился вниз и ждал ее в гостиной с некоторым трепетом. Ведь я еще ни разу в жизни не делал подарка женщине. Быть может, я нарушил этикет. Быть может, дарить принято только цветы, книги и картины. Что, если она рассердится? Как рассердилась из-за выплаты содержания? И не весь чего вообразит, будто я хотел оскорбить ее. Это была ужасная мысль. Минуты ожидания превратились в медленную пытку. Наконец, я услышал на лестнице ее шаги. Собаки ее не сопровождали. Их рано заперли в будке. Она шла не спеша. Знакомый шорох ее платья приближался. Дверь открылась. Она вошла в комнату и остановилась передо мной. Как я и ожидал, она была в черном. Но платье этого я прежде не видел. С облегающим лифом и талией, широкой юбкой, сшитой из ткани, которая искрилась, словно на нее падали незримые лучи. Ее плечи были обнажены. Волосы зачесаны выше обычного, уложены высоким валиком и забраны назад, открывая уши. Шею охватывало жемчужное колье. Единственная драгоценность, которую она надела. Оно мерцало на коже матовым блеском. Я никогда не видел ее такой ослепительной и такой счастливой. В конце концов, Луиза и девица Паска не ошибались. Рэйчел была красива. Мгновение она смотрела на меня, затем протянула ко мне руки и позвала. «Филипп». Я сделал несколько шагов и остановился перед ней. Она обняла меня и привлекла к себе. В ее глазах стояли слезы, но на этот раз они не вызвали во мне досады. Она сняла руки с моих плеч, подняла их к моему затылку и коснулась волос. Она поцеловала меня, но не так, как раньше. И, обнимая ее, я подумал про себя: нет, не от тоски по дому, не от болезни крови, не от воспаления мозга. Вот отчего умер Эмброс. Я ответил на ее поцелуй. На башенных часах пробило 5, но ни она, ни я не проронили ни слова. Она подала мне руку. По темным кухонным переходам через двор мы вместе шли к ярко освещенным окнам над каретным сараем. к взрывам смеха, к горящим от нетерпения глазам.